Гитлер в узком кругу своих приспешников заговорил о Распутине. При этом изрек: «Они, русские, устранили Распутина и тем самым ту силу, которая могла бы привить славянскому элементу здоровое приятие жизни». Рассуждениям об этом царском фаворите и покушении на его жизнь охотно предаются публицисты из концерна западногерманского газетного магната Шпрингера, а также некоторые американские советологи, например, Месси. Он, однако, склонен толковать тюменский случай несколько витиеватее. Этот случай, по его мнению, совпал с Сараевским не только во времени. К сожалению, история движется подчас слишком алогичными, иррациональными ходами. Ведь куда больше исторического смысла было бы в противоположном исходе того и другого эпизодов, то есть остался бы невредимым эрцгерцог, а вместо него от руки Фионии отправился бы к праотцам тюменский чудодей. Не пришлось бы Романовым, Гогенцоллерном, Габсбургом через 3-4 года пережить свой тотальный, почти групповой крах. Не будь Сараева, не потеряли бы свои престолы царь Николай, равно как и я, писал Вильгельм II Сухомлинову. Организовали же сараевское убийство, по уверению группы кёльнских и геттингенских профессоров, выступивших 27 и 28 июня 1964 года на страницах венской газеты «Ди Прессе», петербургское правительство и его военные. Мировой войны, считают эти ученые, больше всех хотели великий князь Николай Николаевич, генералы Брусилов, Самсонов и их коллеги. Они-то через свою белградскую агентуру, сербскую секретную службу и послали навстречу эрцгерцогскому автомобилю гимназиста Гаврилу Принципа, и означенным способом им удалось спровоцировать взрыв, захвативший врасплох кайзера и Мольтке. До зубов вооружившаяся Россия напала на ничего не подозревавшую Германию, а также на Австро-Венгрию. Последние же как-то упустили из виду, что к подобному возможному случаю надо было подготовиться. В 1914 году каверзный Николай внезапно вцепился в простодушного Вильгельма. Участник названной группы профессор Кёльнского университета Теодор Шидер сам убежден и других хочет убедить в том, что в 1914 году Вильгельм II и Бэтмен Гольвег, как в 1939 году Гитлер и Риббентроп, были противниками войны. Некоторая разница между этими двумя парами, по мнению профессора, состоит разве лишь в том, что кайзер, оказавшийся в положении изоляции и угрозы и поддавшийся реакции страха, действовал более оборонительно. Фюрер же через 25 лет принял тактику наступательную. Если тот и другой внутренне готовы были пойти на риск войны, то лишь малый, локальный. В первом случае Австрии с Сербией, во втором случае Германии с Польшей. Не больше того. Во всяком случае, замечает профессор, государственными мужами кайзеровской Германии, как и самим кайзером, превышение пределов возможного в государственной экспансионистской политике рассматривалось лишь как спланированная игра. В глубине души они надеялись, что и до такой игры не дойдет. Примерно так же обстояли дела и в Габсбургской империи. Австрийские государственные деятели, пишет Адам Вандручка, другой кёльнский профессор, находились летом 1914 года в почти безвыходном положении. У историка не поднимается рука написать в их адрес жестокое слово «повинны». Более уместны здесь слова «им было суждено», ибо эти слова заключают в себе веру в действие неисповедимых сил. Ну а раз так, то уж ясно, что ничего не могли поделать для спасения мира ни Вильгельм с Бетман-Гольвигом,